человека, стремящегося выпрямиться, гибкую девичью талию. На каменной арке виднелась простая надпись «К звездам». Тер Акниан ожидал меня в огромной комнате, отведенной под зал заседаний. Она светилась гаммой красок осенней природы, тронутой увяданием. Казалось, от стен, окрашенных в золотистую бронзу, матовый пурпур и багрянец всех оттенков исходил аромат осени. По углам были сделаны высокие ниши. В них стояли автоматы, внутри которых пульсировали огоньки. Сделанные из хрусталя и бериллия, они двигались медленно и с таким достоинством, словно размышляли над собственными судьбами. И гость не мог сдержать невольную улыбку, глядя на эти величественные машины, сходившие со своих мест, чтобы подать кофе. На стене против входной двери висели большие черные часы с серебряными знаками зодиака вместо цифр. Первый астронавигатор стоял, наклонившись над разостланной картой неба. За его креслом на постаментах виднелись бюсты 10 прославленных космонавтов прошлого. Я сразу узнал эти лица, знакомые еще по школьным учебникам. «Как тебе нравится здесь?» — спросил Тер Акниан, усадив меня в кресло. «Очень нравится, но жить здесь я не смог бы. Бедная Нонна, если бы она слышала это», — улыбнулся он. «Впрочем, я тоже здесь не живу. Это просто служебная комната. А работаю я вон там». И он указал на боковые двери. Обернувшись вслед за ним, я еще раз бросил взгляд на ряд каменных фигур, и меня поразило одинаковое выражение их лиц. Казалось, они устремляли взгляд во мрак, словно ни стен, ни оболочки корабля не было, и видели бесконечное пространство. Тер Акниан, улыбаясь, наблюдал за мной. «Смотришь на моих советников?» — спросил он, и меня поразила меткость этого определения. «Ты, наверное, никогда не чувствуешь себя здесь одиноким». Он медленно наклонил голову, а затем встал и подошел к ближайшему бюсту. «Это, кажется, Ульдар Тог, тот, кто первый совершил посадку на Сатурне», — спросил я. «Да, сын 23 века, строитель ракеты и ее пилот. Ты знаком с его жизнью?»